Глава 41. США. Лас-Вегас. Прости, снова не успеваю прилететь. Читаю очередное сообщение от Марты. Да, я бы мог ее обязать присутствовать на гонке согласно нашим же договоренностям, но не делаю этого. Наши отношения в корне отличаются от того, что было в самом начале. И давить на Марту или еще хуже упоминать наш с ней контракт довольно низко. Из-за нее я провалил одну свою гонку и сократил себе путь на вершину, как по щелчку. Наш договор спокойно можно слить в унитаз. Вместо привычного «Окей» ставлю реакцию на ее сообщение. Ее профиль стабильно пополняется фотографиями. Неизменно щелкаю сердечко на каждую. Еще и сторис смотрю. Вот Марта со стаканчиком кофе улыбается новому дню. Вот снова ее длинные ноги, на сей раз в балетках. Дальше целая карусель. Круассан, вновь кофе, Марта в прикольной кепке, небо и пальмы. Дальше череда помад на ее губах. Мне никакая не нравится. И эти фотки я не лайкаю. В следующие полчаса жду от нее сообщения с вопросом «Как посмел проигнорировать?» Но Марта молчит. Как-то сложно. Меня выводит из себя ее поведение. Пусть я и понимаю его природу. И все же бесит. Гонка в Вегасе особенная для всех. Она ночная, непредсказуемая, наполненная огнями и ощущением свободы. То, о чем трубят уже много десятилетий. Ощущение и вкус американской свободы. У меня, правда, от нее песок скрипит на зубах, но, возможно, это из-за близости Мохаве. «Привет!» Таня бьет меня по плечу, когда мы случайно встречаемся с ней у входа. «Давно Марты не было видно». Мне неожиданно захотелось зарычать, а потом завыть, словно ночной койот. Но я, превозмогая скрипящее раздражение, улыбаюсь. Таня прекрасная девушка, и она не виновата в наших странных с Мартой отношениях. Дела. Моя бывшая, даже не знаю, как правильно сказать, несостоявшаяся девушка, прищуривается. У подруг женюх на вранье. А я... ну, вру. Она мне говорила, что собирается сюда. Платье купила для вечеринки. Золотое, блестящее, прическу новую сделала, подстриглась. Замираю. Ничего такого я не знал. Не сложилось. Сухо отвечаю, и жутко зачесались ладони от желания набрать Марту и потребовать ответы. Мы же так и не созвонились ни разу. Жаль, платье было классным, она мне фотографии присылала. Да, и мне. В смысле, жаль. И фотографии тоже видел. Последнее звучит как стопроцентное вранье, и язык высыхает, будто ни капли не попадало в мой рот со дня основания чертового Лас-Вегаса. «И как тебе? Может, оно сойдет и для номинации?» «Номинации?» «Пара года. Забыл?» Таня не сводит с меня взгляда и явно чувствует то, что не надо. Мое замешательство, например. «Верно!» Щелкаю пальцами. «Хочу закончить этот разговор». Ощущение пугающей пустоты скользит по внутренностям. Мне холодно. Ну точно, в пустыне. «Удачи, Алекс», — грустно говорит. Таня разворачивается и уходит. Вытаскиваю телефон из кармана джинсов и набираю Марту. Она не отвечает. Потом меня переключают на автоответчик. Падла. Автоответчик, разумеется. Набираюсь смелости. Да-да, именно ей. И печатаю текст сообщения. «Жаль, что не успела. Я бы хотел тебя видеть». Отправляю и вижу, как потряхивает руки. И это перед самой гонкой. Черт бы побрал всю эту ситуацию, наш договор, все его пункты и, самое главное, мать его, шейха. Я зол, напуган. Подушечки пальцев покалывает. Я то и дело сжимаю и разжимаю ладонь. Платье, прическа. Марта другая, и я даже не знаю, какая она. Даю себе время остыть, несмотря на то, что старт гонки через какие-то полчаса. Хожу по выделенной мне комнате отдыха, пью обычную воду, смывая песок с зубов. Противное чувство. Переодевшись, спускаюсь к болиду, встречаюсь с инженерами, и мы еще раз обговариваем нашу стратегию. Мне важно финишировать выше Сафина. Он, к слову, со мной перестал общаться. Все еще считает, что в том его сходе в гравий виноват я, а не его раннее торможение. Ох уж этот Тимур. Важно следить за ресурсом шин. Температура воздуха и покрытие сегодня играют нам на руку», — повторяет Сэм. Киваю. Мысли перескакивают с золотого платья на понятие температурного окна. Следом на вопрос, который я задал сам себе, коротко ли постриглась Марта. Потом обдумываю, что трасса Лас-Вегаса больше подходит нам, чем коням. Устраиваюсь в кокпите и прикрываю глаза на считанные секунды. Мне нужно победить. Мне нужно победить. На что я готов пойти? На все. В течение формировочного круга с упорством прогреваю шины и занимаю на стартовой решетке выигранную позицию. Первую. Да, в штате Невада наши болиды работают ух как хорошо. Каждая мышца моего тела готова к бою. Длинному. В 50 кругов и 17 поворотов. «Жги, Алекс!» — слышу бодрый голос Сэма. «Уф, довольно скучная гонка. Нет, я бесконечно рад своему лидерству с самого первого круга и не имею претензий. Но в целом гонка была без особых напряженных моментов, когда злишься, радуешься, негодуешь, вздыхаешь, и все это на одном кругу. Что я вынес интересного из этой гонки? Люди чертовски много едят фастфуда. Столько бумаг летало над треком. Я был уверен, какая-нибудь упаковка из-под картошки фри залетит ко мне в кокпит. «Хорошая работа!» — слышу голос Сэма. Машу зрителям. Здесь много тех, кто болеет за серебряные стрелы. «Ребята, большое спасибо вам! От Сафина тебя отделяет не так много очков, как мы думали. Шансы есть?» «Шансы есть всегда!» Я с тревогой выдыхаю. До конца чемпионата всего лишь две гонки. Когда останавливаю болид у знакомой цифры 1, стремительно вылезаю и иду к ребятам. Меня поздравляют, слегка бьют по спине, приветствуя и радуясь победе. После необходимых важных процедур запрокидываю голову. Во мне кто-то сверлит дыру, и это вызывает не любопытство и банальное раздражение. Беру бутылку воды и сталкиваюсь взглядом с Бин Махфузом. Мы смотрим друг на друга целую минуту. Он недовольно морщится и кривит губы. В его руке бокал чего-то запрещенного, как и в прошлый раз. А щеки горят ярко-красным, как и огни над болидами. Только одни гаснут, а другие продолжают краснеть от злости или чего похуже. Например, проигрыша. Не знаю, что себе думает шейх и наш спонсор, но я его условия выполнил. А сдаваться, учитывая нынешние баллы, не буду. Сжимаю ладони в кулаки, чувствуя еще и объектив камеры на себе. И шейх, брюзгливо кивнув, уходит с балкончика. Признаться, я выдохнул, но продолжаю висеть взглядом на месте, где был Бин Махфуз. «Алекс, поздравляем! Победа в Лас-Вегасе — это классно!» Кто-то треплет по голове. Ненавижу это. Но псевдорадостно лыблюсь. «Победа!» Телефон молчит. Марта даже не прочитала сообщение. «Вечеринка за твой счет, Эдар!» Слышу за спиной голос Тимура. «Идет!» — отвечаю.